Глава седьмая. Немного тут ушьем, но и так вы уже выглядите как настоящий гвардеец. Стою, одетый в новую форму, кручусь перед большим зеркалом, рассматривая свой внешний вид со всех ракурсов. Да уж, настоящая форма гвардейцев его королевского величества, правда, форма полка, который расформировал новый правитель. Нет, не так выразился. Не расформировали, а переименовали и форму заодно сменили. А теперь вот наш десяток расхаживает в новой форме старой гвардии короля прошлой династии. Синие мундиры. Золотую вышивку убрали еще в столице, да и эта форма, так, заготовкой была для строя нового обмундирования гвардии. Нашивали потом уже, что нужно, нашивки всякие, погоны, отличия по ротам. И вот есть уже по-быстрому построенный мундир. Нам же просто эту заготовку и всучили. Два комплекта мне положено, не считая зимней формы, а это сюртук утепленный и плащ к нему на настоящем меху. К нему и шапка меховая полагается. Мне тут порассказали местные, бывают в этих краях такие снега и морозы, что дороги на месяцы заметает, не пробиться. Но это тут у нас в горах. Но и на равнинной части королевства не лучше зимой бывает. Торговля зимой замирает. Впрочем, как и любое движение по трактам. Кто тут расчищать дороги-то будет, дураков нет. Да и противник, если такой найдется, по заметенным дорогам войска никак не проведет. Тишь да благодать, главное к зиме хорошенько приготовиться. Баул серьезный получился. На себе такое не потаскаешь. Многое из обмундирования простому гвардейцу было положено, а вот теперь уже нам. Две пары сапог, амуниция, которая полагается всаднику. Только вот строевых лошадок нам не выдали. Это уже будет обязанность нашего местного интенданта и его головная боль. Но и без транспорта я не остался. Две лошади, очень востребованные и дорогой породы, нам подогнал всем в десятки городской миллионер и меценат, коннозаводчик и торговец. Плата дополнительная за Василиска. Повезло так повезло. Причем лошади полностью экипированные для боевого строя. И седла специально под эту задачу выполненные, и качество материала просто восхитительное. Получается, два боевых экземпляра каждому в десятке перепало, причем мне достались две молоденькие, не старше 3 лет, девочки-кобылки. Спокойные и добрые, яблоки очень любят. Уж чего-чего, а с лошадьми я умею управляться, я этому, считай, там на земле почти всю жизнь учился. У меня в родном подмосковном имении даже свой маленький табун был, и в Крыму тоже. Сейчас мой транспорт отдыхает в конюшне при таверне. Не стал я лошадок к коротышкам переводить. А ведь предлагали они свои услуги и в этом деле. Зачем? В любой момент мне может понадобиться под задницу седло с лошадкой. Мало ли куда, по делам десятка меня наш командир может отослать. Хотя да, я в свободном полете нахожусь. Дела десятка в большей степени пока что меня мало касаются. Нам обещали пару комплектов обычной формы для стражников, но из отличного материала от щедрот настоятеля, напоминает Боря. Пора уже твои чоботы сменить на что-то более пристойное. А мне нравятся. Я их только сейчас по достоинству оценил, отвечаю я. Удобные, мягкие и стоят копейки. Хотя да, такое под нормальную форму не поносишь, тем более под форму, которая раньше к гренадерскому гвардейскому полку относилась. Конные гренадеры. Как их тут называли? Горлохваты? Гроза врагов королевства, элита гвардии короля. Придется соответствовать ожиданиям окружающих, кто помнит на вид настоящих гвардейцев. Но форма красивая, а сапоги кавалерийские. Ваши болотники из земли напоминают, подкалывает меня Боря, Бадфорты это. У французских мушкетеров были подобные, говорю я. Такой формы они, чтобы опотное тело лошади ногами не тереться. И заметь, и тут ведь у кавалеристов штаны типа галифе. Но внутренняя сторона бедер и задница на этих штанах кожаными вставками усилена. Что-то подобное я на Кавказе видел. «Есть такое. Странные дела и совпадения не находишь?» — веселится Искин. «Явно на что-то он намекнуть хочет, но мне как-то не до веселья. Завтра мой десяток убывает обратно в наш родной город, а я тут остаюсь сопровождать телегу с грузом, который все никак досюда не подвезут. Вот сейчас поеду с возницей знакомиться». Я-то ведь и не припомню всех тех, кто телегами и лошадьми в них впряженных управляет. «Тебя, десятник и капрал, к себе ждут», — напоминает Боря. «Инструктировать будут, как себя тут вести, когда все уедут, и твои командиры в том числе». Деньги, заработанные тобой, раздали уже всем. День сегодняшний для всех в качестве того, чтобы что-нибудь прикупить на местном базаре. Собираются в дорогу одеть новую форму, будут изображать из себя гвардейцев короля, но нашивки и погоны на ней — стражи. Вот и тебе петлицы уже вышили, работники этого ателье. И погоны без опознавательных знаков. Тебя ведь в рядовые определили. Все остальные в десятки из простых солдат, старшие рядовые. Как тебе наш доход от посещений девушек? Переводит разговор Искин на другую тему. Умело издевается явно надо мной Боря. Заездили, огрызаюсь я мысленно. Сейчас мечтаю просто выспаться. Вот сегодня и сказал настоятельнице, что прием временно прекращен. Нужно силы восполнить. Так она нагнала своих баб. Те мне что-то из еды особенное готовят, кормить усиленно меня хотят. Самца-производителя собрались из меня делать. Ох, чувствую, не земляные, а как раз эти, узаконенные проститутки, меня в золотую клетку упекут. С них станется. Ты теперь представитель и земляных, так что не посмеют. Но как бабы тебя красиво вынудили к ним в храм сходить? Смеется Искин. Вынудили. Скажешь тоже. Злиться начинаю я от таких воспоминаний. Руки-ноги повязали и на себе, считай, оттащили к себе, и рот мне кляпом забили, чтобы не орал в голос. И ведь все происходило с молчаливого, участливого невмешательства трактирщика. И моих командиров тоже. Их, понятно, бабами молодыми подкупили эти светские проститутки. Остальных наших парней в таверне на тот момент не было. А я от земляных уставший приехал, расслабился, а тут навалились, накинулись, думал, просто целоваться полезли. И уже стал подсчитывать в уме, сколько денег перепадет нам. Да, не удивили. Через черный ход вывезли ведь. А я лично думал, прикроют они тебя, говорит Боря. И у меня тоже промелькнула такая мысль, отвечаю я, а уже в монастыре этих чокнутых баб меня сразу к храму потащили. Да вот незадача, должен я был туда свободно, сам, добровольно зайти. Вот и выпустили они меня из своих не таких уж и нежных, как оказалось, объятий, вспоминаю я. А там ведь помнишь, как мы с настоятельницей на повышенных тонах объяснялись? Она просила меня их простить, но и сказала, что мерцающий камешек-определитель на мне, подаренном земляными артефакте, мигает как раз от магии любви. Сам же трогаю мочку своего правого уха, где примостилось очередное украшение в виде золотой клипсы. Сотка золотом с них только за то, чтобы тебе зайти самому без посторонней помощи в храм. Хорошая плата, говорит Боря. И ведь не обманули. Да и земляные подсобили с банковским счетом. Увы, он нужен только для снятия и внесения в банки себе денег. Самолично ты это должен делать, только сам ты можешь эту операцию выполнить. Получил от кого-то денежки и несешь в банк. А почему удобно, так в любом городе, где есть банки коротышек, можно получить деньги обратно со своего счета. Магия работает, твой магический фон уникален, его никак не подделать. И это не аналог наших земных кредитных карт. Ничего общего, разве что в банке деньги твои хранятся. Но в самом храме, да, весело получилось. Весело, хмыкаю я, скажешь тоже. Настоятельница, когда водила меня по храму, вид имела как искусительница и оделась же соответственно. Как и жрица любви при храме, почти голая была. А когда при моем прикосновении к алтарю свечение от него пошло, то и вовсе подумал, что тут меня и изнасилуют. Причем всей толпой. Спасло то, что жрица что-то петь начала и плакать при этом. И все. Ко мне как к равному стали относиться. И это клипсы еще. Че-то я задумался тогда в храме. Засмотрелся на это сияние под алтарем. А тут боль в ухе. Оказывается, настоятельница меня просто пометила в ухо клипсу сунув. Хорошо, хоть вся клипса, как и сам замок с иголкой, из золота сделаны. И красиво, и не загниет рано. Там у них в монастыре и сказал, что устал, и сил нет любовью заниматься даже за деньги. Перекур. Вот и всполошились, еды нанесли всякой дорогой явно. У трактирщика глаза были круглые, когда клипсу у меня в ухе увидел, чуть на колени передо мной не бухнулся. Сегодня нужно все свои вещи, полученные от земляных, и подарки от местных интендантов, пересмотреть. Как бы чего у меня мои же сослуживцы не утащили. «А как?» — смеется Искин. «Все заняты тем, что сейчас по базару ходят тобой, считай, для всех золотишко заработанное тратят. А ведь не слабо всем им перепало!» — вздыхаю. «Мне и сержанту по 20 золотых досталось», — вспоминаю я. «Капралу 18, остальным по 14. Все довольны». И золотой тут очень ценная монета, как расчетная валюта. А мне и тратить-то не на что. Что прикупить-то себе? Про себя думаю я. «У тебя же ничего нет», — отвечает Боря. «Сперва нужно подумать насчет съемного жилья. За месяц тут треть золотого наши вояки платят. За 3 месяца всего золотой обойдется нам. Но кормежка на тебе. Потом лошади, им и овес, и сено нужно. И найти бы место, где их пристроить, чтобы в твое отсутствие ими бы кто занимался, обихаживал. А это или трактир, или дом с хозяйкой, желательно у которой и дети есть. Ну и слугу бы заиметь». Но это все же дорогое для нас удовольствие. В месяц нам платить город будет 4 золотых. И это по местным меркам очень много. Оружие у тебя есть, причем тоже очень дорогое. Доспехи в наличии. А вот чего нет, так это всяких бытовых мелочей. Каких, уточняю я. Да я-то откуда могу знать, злится Боря. Тут многое не как у вас на земле было. Те же спички, чтобы огонь разжечь. Как тут это делается? Артефактами? Так их и в помине нет, а что есть, стоят и вовсе заоблачных денег. Итак, всего, чего не коснись, даже простого личного полотенца у тебя нет и в помине. Ты нищий даже по меркам местных, и это суждение о тебе нужно как можно быстрее изменять. Насчет денег. Не забываем об адептах магии любви. Местные храмовые шлюхи в очередь к тебе уже выстроились, и не смущает их даже выставленная за ночь любви тобой высокая цена. На завтрашнюю ночь уже 3 просит принять настоятельница. 3! Выдержишь? А это почти 10 золотом. А ведь ты реально устал. Как бы они из тебя во время любовных утех жизненные силы не вытягивали вместе с твоим семенем. Предлагаешь всего по 1 за ночь окучивать? Прямо задаю я ему вопрос. В идеале, да, соглашается со мной Искин. Но пока нам нужны деньги, и нужно бы изучить этот вопрос, тебе придется поработать на износ. Я контролирую твое состояние, в случае чего успею вмешаться, но нужно точно определить твой любовный предел и установить оптимальное количество женщин, сколько ты сможешь без последствий для себя и своего здоровья принимать в своей спальне. И с этим нужно как можно быстрее разобраться. А потому все остальные ночи проводим эксперимент, пока у нас желающих в нем поучаствовать хватает. «А, командиры мои, я только вернулся из ателье. Форму мне обещали к завтрашнему дню полностью подготовить, нашить, что необходимо, подогнать под мою фигуру. Все упаковать по походному в форменный мешок для повозки вещей военнослужащим. Заодно и обещанные настоятелем-клирком комплекты простой формы приготовить и тоже подогнать ее под меня. Сапоги я так и не стал надевать на себя пока». Хожу в чоботах и легко, и приятно, и ноги не натирает простейшее изобретение местных сапожников. В таверне прямо на входе меня перехватил здоровяк Вит. «Тарк, тебя сержант искал. Сказал, как появишься, чтобы к нему сразу шел», — говорит он. Я же киваю на него, одет он в новую столичную форму. «Отлично выглядишь, Вит. Что прикупить-то успел в городе?» — задаю я ему вопрос. Отмахивается. «Давай потом поговорим. Беги до Бидли. Он ждать не любит. Элмор у него. Что-то там решают по завтрашнему дню». «Уезжаете», — констатирую я факт. «Время выходит», — отвечает здоровяк. «И так подзадержались, капитан будет недоволен. Хотя и нет в этом нашей вины. И так в этот раз все, что положено, почти забираем». «Закажи у Старка столик», — предлагаю я ему. «Мясо, закуску и вино приличное. Выпьем с тобой, и ты мне расскажешь, что лучше всего тут в этом городе мне прикупить, пока деньги все не растратил». «Парней наших звать?» — уточняет Вит. «Всех!» — киваю я. «Обмоем отлично отработанный вариант нашим сержантам. Подумать только! Столько за наш трофей он умудрился получить, да еще вот форму и лошади в придачу». «Это да!» — улыбается Бугай. «Так что, я заказ делаю?» — киваю. «И не скромничай особо, я за все оплачу. Но бабы вам, с вас, напоминаю я». «Бабы нам и так перепали, причем не простые, а из храма», — ухмылка довольная играет на лице этого сильного воина. «И все, тоже благодаря тебе, мы в курсе. Но парни у нас опытные и молчаливые, что очень хорошо. Лишнего в городе не брякнут. Узнают о твоих способностях в канцелярии нашего отряда, точно из 10 тебя заберут. А ты у нас фартовый. Вон, сколько для ребят сделал, причем так, походя. Все, беги до сержанта и возвращайся после доклада, да побыстрей. Ждем». «Сейчас», — говорю я, — «только сумку свою в комнату занесу». А сам уже к Боре обращаюсь. Сходи до комнаты сержанта, посмотри, что они там с капралом нашим обсуждают. Будет исполнено, шеф, веселится Искин. В туалет пока сходи и сполоснись с дороги. Ждали? Еще подождут. А я пока послушаю, о чем они там говорят.